Мне в сумерки ты все пансионеркою, все школьницей. Зима, закат лесничим, в лесу часов. Лежу и жду, чтоб смерклося. И вот айда, аукаемся, кличем. А ночь, да это ж ад, дом ужасов. Проведай ты, тебя б сюда пригнала, она твой шаг, твой брак, твое замужество и тяжелей дознаний трибунала. Ты помнишь жизнь? Ты помнишь, стаи горлинок летели хлопья грудью против гула, их вихрь крутил, кутя, валясь прожорливо, сладков на снег, их до панели гнуло, перебегала ты. Ведь он подсовывал ковром под нас салазки и кристаллы. Ведь жизнь, как кровь, до облака пунцового пожаром в юге озарясь хлестала. Движение помнишь? Помнишь время, лавочниц, палатки, давку? За разменом денег, холодных, звонких, помнишь? Помнишь даришних колоколов предпраздничных гудений? Увы, любовь. Да, это надо высказать. Чем заменить себя? Жирами, бромом? Как конский глаз с подушек жаркой искоса гляжу, страшась бессонницы огромной. Мне в сумерки ты будто все с экзамена, все с выпуска, чижи, мигрень, учебник. Но по ночам, как просят пить, пламенны глаза капсюль и пузырьков лечебных.